тебя. Спасибо тебе за то, что ты как добрый пастор. Если мы отходим, если мы падаем, ты оставляешь 99 овец и идешь искать нас. Спасибо тебе за то, что ты так сильно и так много сделал для нас, Господь. Спасибо тебе за то, что ты держишь нас в своих руках. О, Господь, спасибо тебе за то, что ты терпишь нас. Потерпи нас, Господи, потому что мы хотим преобразовываться в образ Твой. Мы хотим быть больше и больше похожими на Тебя, Иисус, чтобы нести Тебя в себе, Господь, и чтобы весь мир знал, что это дети Царя Небесного, что это сами дети Божьи, и они похожи на своего Отца. О, Господь, мы просим Тебя о благодати Твоей для нас. Воздух, чем я дышу, чем я дышу, Твое присутствие живет во мне. Это насущный хлеб, это насущный потерян. О, Иисус, о, Иисус, прими нашу хвалу, прими наше сердце, работай с нами, очищай нас, Господь. Посмотри, не на опасном ли мы пути, очисти нас, измени нас, Господи. Дай нам быть доброй почвой для семени Твоего, Господь. Дай нам слышать и исполнять Слово Твое, и тогда мы будем детьми Царя нашего Небесного. Спасибо Тебе за то, что Ты с нами, драгоценный наш Бог. Спасибо Тебе, Господь Вечный, спасибо Тебе, дивный Царь. О, мы бесконечно можем хвалить Тебя и благословлять, Иисус, потому что нет никого, как Ты, Господь. Чем могу воздать, мой Господь, за все, что дал Ты мне? Зажег в греховной мгле голоса ангельского пения, не остановя моих слов. Все, чем живу, Тебе я посвящаю. Я сам на Спасибо тебе. Нет никого, как ты, милостивый Бог наш. Аллилуйя тебе, Царь. Аллилуйя тебе, великий небесный Бог. Будь прославлен Господь среди нас. Будь превознесен. Нет никого, как ты, Господь. О, вся слава из наших сердец принадлежит тебе и только тебе. Никто и никогда не займет твое место, Господь. Ты Господин нашей жизни. Ты наш Бог и ты наш Царь. И мы тебе воспеваем, мы тебе поем хвалу, Господь, со всех наших сил. Будь прославлен, Господь, будь возвеличен, будь превознесен. Тебе моя слава, хвала и осанна, мой Бог, будь прославлен, будь превознесен за кровь, что мыла от зла.